Тосты. Ты знаешь, мы знакомы миллион лет. И даже как-то вместе застревали в лифте и оперировали в темноте. На тебя всегда можно положиться, и ты спасешь. Поэтому я желаю тебе, Боря, чтобы тебя ждали дома. Не бойся рискнуть, не бойся осуждения. Твой выбор только твой. И ты справишься с последствиями. У тебя хватит на это сил. Я знаю. Счастья тебе, Боря. Мой голос охрип и в глазах защипало. Хотя к чему бы это? Просто поздравление. Но стало так тоскливо, как часто в последнее время. Словно я и сама не верила в это радужное завтра. Мы чокнулись и отхлебнули вкусный лимонад. Сладкая жидкость с пузырьками щекотала язык. Старалась расшевелить нас, заставить верить в чудо. Но я не верила в счастье. Теперь только в стабильность и покой. Теперь мой тост. Акимов стал очень серьезным, почти печальным. Смотрел на меня, словно прощался. Знаешь, люди желают другим того, чего хотят сами. И я пожелаю тебе семейного счастья и рискнуть жить. Борис замолчал, а я растерялась. «А сейчас я что делаю?» Выныривая из невеселых мыслей, спросила я. «Существуешь? Твоя жизнь теперь отличается от настоящей, как медикаментозный сон от смерти. Тело есть, а смысла нет. Ты стала спокойная, стабильная и неживая. Ходишь, работаешь, иногда даже шутишь, но без души». «Это называется стабильность». Я начала раздражаться. «Как вскрытие трупа? Тоже по плану?» «Да, и как вскрытие. Мне нужен план, тишина и стабильность, а не ожидание смерти». «Ты сейчас серьезно?» Брови Акимова поползли вверх. «Мы все умрем. Нет бессмертных». «Но я хочу жить спокойно. Мне нужен тот, кто не погибнет на работе, а будет со мной до старости растить детей». «Зоя, ты это серьезно?» Он удивленно покачал головой. «Вспомни, как в пандемию мы хоронили самых тихих. Скрипачей, шахматистов и библиотекарей. И ты выбрала безопасного? Ты? Врач, с которым я брался за конструктор без признаков жизни? Ты, которая, когда у меня не было надежды и опускались руки, говорила: «Тянем, давай!» Ты наш предпоследний врач». И последняя надежда. Меня затрясло от желания прекратить это немедленно. «Да!» Я вскочила на ноги, расплескав лимонад. «Потому что я боюсь, что я буду любить, а его убьют. Понимаешь? Если бы я выбрала, а он погиб, как папа, я бы не пережила. Не переживу». У Бориса звякнул телефон. Он посмотрел на экран и тоже поднялся. «Неправда. Ты готова похоронить его прямо сейчас. Вернее, уже похоронила для себя, чтобы не бояться потом. Но ты не его смерти боишься. Ты боишься снова остаться одной». Он глянул на меня из-под лобья, резко. «Но ответь мне, как врач врачу. Ты со своей перестраховкой ампутировала себе ноги, потому что в них можно поймать наживое? И что собираешься делать дальше? Сидеть и лежать, не вставая никогда? И какой смысл в такой жизни, Зоя? В этой добровольной инвалидности?» Борис двинулся к двери. «Смысл в спокойствии? Я выбрала стабильность!» Сказала я, и в голосе впервые стало слышно надлом. «После всего, папы, брата, я имею право на спокойствие. Я его заслужила!» Борис открыл дверь и обернулся. В проеме, на фоне мигающих гирлянд, он выглядел не качком, а уставшим, видевшим смерть борцом за жизнь. «Спокойствие?» — переспросил едва слышно. «Я в травме, каждый день вижу спокойствие. Оно наступает, когда заканчиваются крики и суета. Внешне все очень тихо, но у трупа. И мы с тобой боремся, чтобы даже через страдания сохранить жизнь. Дать возможность дышать, ходить, говорить, любить. А ты сама себя всего этого лишаешь, только потому что оно может...» Последнее слово Борис выделил голосом. «Только может закончиться. Но ты не согреваешь себя. Ты остаешься в промороженном вечной мерзлотой одиночестве. Лишаешь себя искры чувств. Я сам не кидался в отношения, абы каких не хотелось, а душа не зажигалась. И теперь я тебе точно могу сказать, лучше пусть на день загорится, чем до конца жизни просидеть в ледяном погребе. Нет, мясо там хорошо хранить, а жизнь плохо. Вопрос не в сколько ты с ним проживешь, этого мы не знаем. Вопрос всегда как и с кем. Ты заслужила не спокойствие. Ты заслужила жизнь. Даже если в ней будет больно и страшно. Это и есть она». Он кивнул в сторону окна, где гасли последние вспышки салюта. «Ты заслужила самое лучшее, Зоя. Вот и выбери его, а не изолинию смерти без единого всплеска на ЭКГ. В Новый год можно начать с чистого листа, даже если на нем одна кривая, дрожащая линия. Она все равно лучше мертвой прямой. Ты этого достойна». Борис вышел, аккуратно прикрыв дверь. Тишина в дежуранской стала густой, удушающей. А я сидела перед бутербродами с икрой и морщилась от отвращения. Мне не хотелось есть, а жить захотелось. Изолиния на ЭКГ. Прямая. Режим трупа. Рука сама потянулась к телефону. Я набрала СМС Михаилу. Добрые слова с новогодними пожеланиями. Отправила, стараясь не задерживаться ни на секунду, чтобы не передумать. Но сообщение не было ни получено, ни прочитано. За окном бахал салют. Небо переливалось разноцветными искрами. Я усмехнулась и отхлебнула лимонад. Он был горьким.